Ситуация. С одной стороны, учитель знает, что определенный учебный материал понять нелегко, а с другой говорит, что же тут непонятного. Как разрешается данное противоречие? Решение. Если учитель сознает, что излагает нелегкий материал, то он должен быть терпеливым и внимательным к затруднениям ученика. Учитель должен использовать способ словесного воздействия – объяснять. В противном случае формируется привычка отделываться, прикрываясь фразой «что же тут непонятного?». Это нервирует, обижает, оскорбляет ученика, как и всякого собеседника в схожих ситуациях. Обычно учителя начинают отделываться, когда не могут объяснить ту или иную тему.